Глава третья. Карету мне, карету. Дома я наскоро принял душ и решил, что в следующий раз освежусь в тренировочном зале, чтобы не идти по городу в непрезентабельном виде. Одежду я засунул в стиральную машину и понадеялся, что правильно рассчитал количество порошка. В общежитии я сдавал белье в чистку и сам стиркой не занимался. Накинув домашний костюм, вышел в гостиную и занял удобное кресло перед окном. С кухни доносился звон посуды. «Чаю будете, барин?» — послышался голос Фомы. «Еще и перекусил бы, если есть чем», — согласился, не раздумывая. «Конечно же есть, вашество!» Парень внес поднос и довольно ловко установил его на столик. На деревянном поддоне лежал разрезанный на ломтики рулет с творожной начинкой. Стояли чайники с чашкой, обнаружилась свернутая льняная салфетка. «Провокация на сегодня от бабы Вивы. На ужин она передала еще и горшок тушеной телятины с репой. Пахнет очень аппетитно. А с пекарни принесли ржаной хлеб с семечками и зеленью». «Отлично. Надобно завтра рассчитаться с пекарем. У нас договорено об оплате раз в неделю». «Хорошо». «Я буду во дворе, ваш что? Пойду мастерить машину». «А что с ней не так?» — удивленно уточнил я, и Фома в сердцах махнул рукой. «Да все не так». «Не подведет машинка-то?» «Кое-что подкручу в ней, мы еще покатаемся», — пообещал помощник и вышел. Я же попробовал рулет и признал, что он был замечательным. Расплавленный творог тянулся за тестом и удивил нежным сливочным вкусом. Стоило записать в ежедневнике, что баба Вива может стать нашим фаворитом на роль кухарки. Если еще и блюдо в горшке окажется таким же вкусным, то судьба нашего пропитания будет решена. Размышление мое прервал звонок телефона. Старинный аппарат на столике разразился трелью, и я снял с рычагов трубку. «Слушаю». «А должен говорить и делать это в моей гостиной», — четко произнесла из динамика Софья Яковлевна. «Как можно игнорировать старую женщину, которая ждет дорогого внука в гости?» Я тепло улыбнулся. «Старой тебя бы никто не назвал, для этого ты слишком хорошо выглядишь». «Лесть тебе не поможет», — немного смягчилась бабушка. «А что поможет?» «Самый скорый визит. Я жду тебя в гости с новостями. Почему я должна узнавать о твоих успехах от посторонних? В курсе, что ты вызволил какого-то парнишку из острога?» «Все так. Не вздумай мне рассказывать подробности по телефону. Я хочу вызнать все подробности из твоих уст, попивая чай в своей гостиной, ясно?» «Как скажешь», — с готовностью согласился я. «Хотя ты можешь поведать мне, как твое здоровье и хорошо ли ты кушаешь?» «Кушают дети», — поправил я бабушку, — «а я уже вышел из этого возраста». «Это не ответ?» «На данный момент я выбираю кухарку. Ем много и со вкусом». «Надеюсь, еду берешь не с уличных лотков?» — спохватилась Софья Яковлевна. «Если с этим проблема, то могу распорядиться, тебе будут возить блюда с моей кухни». «Не стоит беспокоиться», — отмахнулся я и сунул в рот очередной кусочек рулета. «Я не могу не беспокоиться», — возразила собеседница. «Тем более, что ты ведешь себя неосмотрительно». «А о чем речь?» — насторожился я. «Скажи-ка мне, что слухи врут. Ты же не катаешься по городу на жутком ведре с болтами пошлого красного цвета?» «Предположим, все так, как тебе сообщили», — осторожно ответил я. «Скажи, что ты шутишь», — страдальчески произнесла бабушка. «Не понимаю проблемы». «Павел Филиппович», — строго начала собеседница, и я невольно распрямил плечи. Бабушка редко звала меня по полному имени и делала это только в исключительных случаях. «Да, Софья Яковлевна?» «Ты ведь должен понимать, что обязан держать лицо и ни в коем случае не портить репутацию фамилии, которую носишь». «Каким образом на реноме семьи может повлиять цвет машины?» — попытался пошутить я. «Павел, ты можешь не жить в отчим доме», — строго продолжила родственница. «Волен выбирать профессию, которую не одобрил твой отец. Ты не обязан носить цвета нашей семьи, если не считаешь это необходимым. Я приму это, дорогой, и не стану тебя журить». «Благодарю», — произнес я негромко. «Я всегда буду на твоей стороне, Павлуша», — продолжила бабушка уже более теплым голосом. «Буду рада поддержать тебя во всех начинаниях. Даже в этой твоей блажи стать адвокатом. Знаю, что переубедить тебя все равно бы не смогла, но и пытаться не стала, ты ведь знаешь». «Знаю. Ты всегда была ко мне добра, и я это очень ценю». «Дорогой мой», — уж совсем медовым тоном произнесла княгиня, «ты колесишь по городу на дешевой таратайке и считаешь, что я не должна расстроиться?» «При чем тут ты?» «Ты мой внук», — напомнила собеседница. «И все, что касается тебя, относится ко мне, понимаешь?» «Беспокоишься, что тебя начнут упрекать в моем плебейском поведении? Считаешь, машина имеет настолько большое значение?» «Ты не сын великого князя, который может себе позволить пройтись по торговой площади во Волосинице. И даже ему за это достался от батюшки, который принес светскому обществу официальные извинения за проступок своего отпрыска». «Нам ли переживать о репутации?» — начал было я. «Нам!» — жестко отозвалась бабушка. «И если ты намекаешь на мое прошлое, то попрошу быть очень осторожным. Мое терпение не безгранично, и я не стану сносить от тебя пренебрежительного отношения». «Даже и не думал», — поторопился я с уточнением, понимая, что ляпнул лишнего. «Ясно, что не думал». Через мгновение я услышал, как бабушка тяжело вздохнула. «Княжич Чехов не может мотаться по городу в ведре, словно он бандит с охраны. Того и гляди, ты начнешь носить кепку-восьмиклинку с сломанным козырьком да ботинки с железными набойками. А потом и плевать через щель между зубами на мостовую». Я постарался скрыть усмешку. «У меня нет проблем с зубами». «При твоей профессии за этим дело не станет», — успокоила меня бабушка, которая, судя по голосу, сменила гнев на милость. «Но транспорт ты сменишь, и это не обсуждается». «Хорошо». Я вздохнул, уже прикидывая, во сколько мне станет покупка машины нужного класса, когда бабушка словно прочла мои мысли и твердо озвучила. «Об этой мелочи я позабочусь». Я даже попытался возразить, что не стоит, но княгиня отмахнулась. «Это не тебе решать, мой мальчик. Я хочу сделать тебе подарок на окончание лицея. Ты же не станешь отказывать мне в такой малости». Спорить с Софьей Яковлевной было бесполезно. Я уже давно понял, если она решила на чем-то настоять, с этим придется смириться. «Я бы могла распорядиться, чтобы тебе пригнали автомобиль к дому, но тогда ты будешь игнорировать меня еще месяц». «Неправда», — буркнул я. «И мой водитель должен убедиться, что твой помощник достаточно компетентен в вождении». Я возвел глаза к потолку. Кто бы сомневался. «Твоего Фому впишут в документы, чтобы на дороге не было проблем». Удивляться, что бабуля знала имя моего слуги, было бы глупо. Бывшая судья имела достаточно связей, чтобы быть в курсе жизни своего родственника. «Как скажешь». «Ты ведь понимаешь, что я желаю тебе только добра», — вкрадчиво продолжила бабушка. «Дорогой, я не хочу, чтобы ты считала, что в твою жизнь вмешивается старая женщина». «Ты не старая», — привычно повторил. «И я благодарен, что ты заботишься обо мне». «Ты всегда был смышленым мальчиком, мой дорогой», — принялась миндальничать бабушка, и я насторожился. «Подскажи, сможешь ли ты приехать ко мне в субботу в обед?» Я прищурился и мысленно досчитал до пяти, а затем произнес так строго, как только смог. «Софья Яковлевна, скажите, что вы не надумали устроить очередное знакомство с какой-нибудь внучкой вашей дражайшей подруги?» Женщина хихикнула, и стало понятно, что я попал в точку. «Искупитель с тобой, зачем бы мне это делать?» «Имею в виду, бабуля, что если ты решишь устроить мне что-то подобное, опять, в этот раз я не стану вести себя достойно. Я начну декламировать срамные стихи и рассказывать байки из морга». «Какая пошлость!» «Звенящая пошлость», — с готовностью подсказал я. «Так что, в субботу прийти, принести с собой сборник частушек?» «Не надо», — процедила бабушка. «Правильно, незачем нам дополнительные поводы для слухов». «Заболтал ты меня, Павлуша», — спохватилась княгиня, очевидно решая, под каким благовидным предлогом ей придется отменить смотрины возможной невесты для своего внука. Я положил трубку на рычаг и довольно улыбнулся. Все же мне повезло с родственницей. Софья Яковлевна любила меня, что не так часто встречалась с семьями аристократов. И мне никогда не приходило в голову принимать эту любовь как должное. Я потянулся, встал с кресла и спустился в приемную. Сел за столом, взял из ящика лист бумаги и ручку и принялся рисовать, параллельно раздумывая о деле. Итак, что мы имеем? Васильевская лавка, работник которой был убит. Все концы свели к Гордею, который, скорее всего, действительно угодил бы на каторгу, если бы мне просто не повезло. Гордей и еще пара сынов играли с Левиным в карты, и по итогу Борис ушел из притона чем-то расстроенный, а Плут и товарищи праздновали победу. Вряд ли они так радовались выигрышу, парень уже был должен сынам, значит, наличности у него не было. Или было, но очень мало. Но, судя по словам Ольги, они устроили попойку. Я задумчиво посмотрел на лист, где уже стояли буквы В, Л, от которых шли стрелочки к ключевым персонажам истории. Постучал ручкой по листу. Парень вряд ли мог вернуть долг. И понимал это. Значит, он хотел рассказать что-то сынам. Нечто важное, за что долг был прощен. За это его и убили, совершенно точно. Других причин нанимать душегуба, чтобы убрать работягу, я не находил. Не стоил Левин той суммы, которую таинственный заказчик потратил на исполнителя. Что дальше? Дальше Гордея взяли за убийство и отправили в острог. А я нашел свидетеля, которого мой недавний подзащитный по каким-то причинам не хотел впутывать в дело. Раз уж Гордей не стал рассказывать про Оксану даже мне, он точно ничего не поведал про нее Иванову. Да и в камере острога он вряд ли проболтался бы о девочке. Гордей парень простой, но далеко не глупый. Знал, что от него хочет жандарм. Сам сказал мне об этом на допросе. А значит, понимал, что в камере наверняка сидит стукач. Или несколько. Максимум, что он мог сказать, провел ночь с девушкой, не называя имен. И то вряд ли, чтобы не спровоцировать собеседников на лишние вопросы. Значит... В этот момент я застыл, глядя на лист. Про девушку знали еще до того, как Гордея взяли жандармы, потому что клиент позвонил ей сразу, как Оксана вышла из квартиры Плута и направилась домой. А затем ее быстро убрали. Значит, за ним либо следили в притоне, либо заказчику рассказали про возможное алиби еще утром. Например, администратора горного дома. Или кто-то из сынов. Итак, мы вышли к чистоделу, аккуратному убийце Левина и Оксаны. Первого он убрал при свидетелях, приняв личину Гордея. Оружие убийца забрал с собой. Значит, скорее всего, он не выше ранга мастера и еще умеет полностью красть личность. При экспертизе отпечатки пальцев Гордея и убийцы не совпали бы. Я написал мастер иллюзии под знаком вопроса, который олицетворял душегубы, и задумчиво пробормотал. Значит, сила белого цвета, и мне очень повезло, что только мастер. Был бы легендой, Гордей точно отправился бы на каторгу. Если бы убийца был легендой, то полностью скопировал личность вместе с отпечатками пальцев. Просто бросил бы оружие со следами на месте преступления, а это уже прямая улика. И даже отсутствие пороховых газов на коже Гордея ничего бы не доказало. Я отложил ручку, внимательно посмотрел на нарисованную картину и пробормотал. Легче не стало, слишком уж много осталось вопросов. «Что за вопросы?» — послышался вкрадчивый голос призрака. Я обернулся. В дверях зависла над полом Любовь Федоровна и с любопытством наблюдала за мной. «Давно висите?» «Не очень», — честно призналась призрак. «Хотела с тобой поболтать, да смотрю, ты сидишь, на листе что-то малюешь. Да так старательно, что аж язык от усердия вывалил. Вот-вот слюни на стол закапают. Эх, правду говоря, что между гением и дебилом очень тонкая грань. Смотришь на такого увлеченного и не сразу понимаешь, кто перед тобой. Вот я решил пока понаблюдать, чтобы не мешать. Ну и разобраться заодно». Я усмехнулся. «Поняли, кто я?» «А определенно гений», — заверила меня призрак. Но вид у нее был очень уж лукавым. «Так что за вопросы тебя тревожат?» «Да не дает мне покоя Васильевская лавка», — ответил я, откинувшись на спинку кресла. Призрак подошла к столу. Склонила голову на бок, вглядываясь в рисунки, а затем обернулась ко мне и просто спросила. «А на кой тебе это?» «Интересно. Так любопытно, что и спать спокойно скоро не смогу». Женщина кивнула. «Так и скажи, что от отца досталось упрямство и желание докопаться до правды». Я только пожал плечами. «Ну, наверное, вы правы». Любовь Федоровна уселась в кресло напротив, закинула ногу на ногу. «Да точно. Как в мое время говорили?» Она пощелкала пальцами, словно бы вспоминала слово, а затем произнесла. «Точно. От жандарма жандарма родится. Ничего путного, в общем, из такого деточки не выйдет». «Ну, жандармы выполняют ряд важных функций», — не согласился я. «Твои новые дружки из сынов с тобой поспорили», — хитро возразила призрак. «У них своя философия». «Ага», — собеседница хихикнула. «А у монархистов своя, у кадетов тоже. Вот и бьются друг с другом на улицах Петрограда, чиня беспорядки, создавая проблемы городовым. За философию и идею». Я вздохнул и поправил. «Нет, бьются они за деньги или свои интересы». «Вот», — призрак наставительно подняла указательный палец. «Начинаешь понимать. Я же говорила, гений!» Я не ответил. И Любовь Федоровна произнесла. «Ладно, что там тебе за дело покоя не дает?» Я вкратце пересказал ей суть. «Тю!» — поразилась призрак, дослушав меня. «Погорячилась я, записав тебя в гений. Да все просто же. Этот твой Левин был должен сынам и выступил торпедой. Скорее всего, со склада лавки что-то спер и передал анархистам». Я потрясенно посмотрел на призрака и медленно кивнул. «А ведь правда. Левин сделал бы что угодно, чтобы избавиться от долга перед организацией. И плут был просто частью схемы. Обыграл работягу и загнал в кабалу. А Рипер уже провел переговоры и заставил Левина оказать услугу. Судя по манере общения, этот парень умеет убеждать». «Ну, допустим. Но тогда почему его убили? И кто? Вряд ли это были сыны. Анархисты бы не стали подставлять своего». «Выходят лавочники», — ответила призрак. «Они могли бы просто загнать работника в рабство», — возразил. «Поставить его перед выбором, или отрабатывать долг, или на него заведут дело о краже». Женщина хитро прищурилась. «А это смотря что украсть. Есть вещи, про которые жандармам в заявлении не расскажешь». «Например, контрабанда», — задумчиво продолжил я, вспоминая визит к приказчику. «Я еще тогда удивился, что он так легко пошел на мировой и выплатил весь долг. Мог бы довести до суда, затягивать процесс, потом обжаловать решение». «Например, контрабанда», — согласилась Любовь Федоровна. «Или еще чего. Площади под склады у конторы этой большие. Мало ли что там хранят, или производят, или выращивают. А через лавку деньги отмывают. Это же очевидно. Вот и не нужно приказчику лишнее внимание прокуратуры или жандармов». Она хитро посмотрела на меня, и я кивнул. «Все гениально и просто». «Верно. Схема старая как мир, но до сих пор работает». «Когда-нибудь и ее прикроют», — ответил я. «А вот тут я бы поспорила. Все будет зависеть от того, будет ли схема выгодна большим людям, или они к тому времени новую придумают». «Ну, спасибо вам, Любовь Федоровна», — произнес я и по-другому взглянул на рисунок. «Да было бы за что», — просто ответил призрак. «Каждый из нас извлек из этого разговора урок. Я, например, поняла, что ты увлеченный, а не дуралей бестолковый». Я не ответил на ее подначку. Бросил ручку на стол, вытащил из кармана телефон, нашел в списке контактов номер Фомы и нажал на кнопку вызова. «Хватит на сегодня. Нужно решить вопрос с визитом в фамильное поместье и навестить дрожайшую родственницу. Желательно без звонка, чтобы в доме невероятным образом не оказалось еще какой-нибудь гостьи». В вопросах с совпадениями и случайными встречами Софье Яковлевне не было равных. «Слухай, вашество!» — послышался из динамика голос слуги. «Починил машину?» — уточнил я. «Ага, только вот руки отмыть смог после ремонту», — ответил Фома. «Тогда меняй одежду на парадный костюм и бери с собой документы», — решительно заявил я. «Мы едем в гости к Софье Яковлевне Чеховой».